Глава 5. Ева. Андрей. Андрей подцепляет крупную белую клубнику за зеленый хвостик, опускает ее во взбитые сливки и кормит меня ею. Мне приятно за тобой ухаживать, Ева. Ты такая красивая. Наслаждаюсь сладкой ягодой, сливками и этой ночью. После суматошного дня все гости разъехались. Остались только мы с Андреем и мой сынок и няня. Егорка так набегался за весь день на свежем воздухе, что теперь спит в гостевой спальне на втором этаже. За ним присматривает Марина, его няня. Мы же с Андреем расположились в его хозяйской спальне на первом этаже и закрыли дверь на ключ, чтобы нас никто не побеспокоил. Андрей зажег камин, потому что ночью стало прохладно, приглушил свет и включил ненавязчивую музыку. А теперь кормит меня сладкой клубникой. Я в шелковой сорочке на бретельках, Андрей обнажен по пояс. Кажется, он еще подкачался в спортзале. Еще несколько месяцев назад кубики его пресса не выделялись так резко на стройном животе. Сейчас же они просто великолепны. Меня так и тянет обвести каждый кубик пальчиком. Но не сейчас. Позже. Твои ножки устали. Давай помассирую. Андрей проводит ладонью по моим гладким ногам, отчего они покрываются мурашками. А потом нежно берется за ступни и начинает массировать каждую из них. Млею от удовольствия. Я хоть и была весь день в удобных теннисных туфлях, но ножки мои все равно устали и сейчас получают заслуженное вознаграждение. Ева, я мечтаю, как мы с тобой будем проводить так же каждую ночь, — говорит Андрей, наглаживая мои ножки и глядя мне в глаза. Каждую не получится, — отвечаю я, заложив руки за голову и вытягиваясь точно кошечка. Иначе это превратится в рутину, и волшебство исчезнет. Рутина с тобой тоже волшебство. Андрей принимается разминать большими пальцами под моими пальчиками. Давай не будем торопиться. Давай просто наслаждаться друг другом, прошу я. Меня пугают серьезные отношения. Я не хочу снова впускать в свою жизнь того, на чье поведение я никак не смогу повлиять. Если Андрей захочет изменить, ничего его не удержит. Он предаст так же, как и Игорь, а я не переживу этого. Поэтому пусть наш конфетно-букетный период длится как можно дольше. Я верный, Ева. Будто читает мои мысли Андрей. Я однолюб. Я полюбил тебя. Мы с тобой уже 2 года вместе. Неужели ты за это время так и не поняла? Поняла, Андрюша. Тянусь приласкать его рукой, зарываюсь пальцами в его густые волнистые волосы. Просто я не готова. Мне нужно больше времени. Андрей кивает. Я буду ждать столько, сколько нужно, Ева. Обещает он и целует, прикусывает каждый пальчик на моих ногах. «Со мной ты будешь счастлива, и это не просто слова». «Да-да, и такое я тоже слышала. Но, к сожалению, эти слова оказались именно словами». «Не дави на меня, Андрюша». «Не буду, красавица». Поцелуи Андрея покрывают мои бедра, а потом он весь нависает надо мной.